Глава 5. То Ли Мьюн поднялась на ноги. Она много лет жила в невесомости, и сейчас ей трудно было стоять. Что-то сжимало грудь, во рту появился противный вкус, но она сделала все, чтобы овладеть собой. Таф ошеломил ее своим фокусом с манной, и она не знала, что делать, какое принять решение. Черныш куда-то запропастился, между тем, как Дакс сидел у Тафа под ухом, довольно мурлыкал и смотрел на нее своими большими золотистыми глазами, видевшими ее насквозь со всеми ее дурацкими уловками. «Это очень впечатляет», — стараясь не выдать свое замешательство сквозь зубы, проговорила она. «Я рад, что вы так считаете», — сказал Таф, поглаживая Дакса. «Что вы предлагаете конкретно?» «Мое предложение таково. Мы немедленно начинаем засеивать Сатлым манной. Для доставки можно воспользоваться челноками ковчега. Я уже позволил себе загрузить трюмы разрывными воздушными стручками со спорами манны. Если их выпустить в атмосферу планеты по определенной схеме, которую я продумал, ветры разнесут их по всему Сатлому. Они сразу же пойдут в рост. Больше от сатлумцев ничего не потребуется. Только рвите и ешьте». Таф повернулся к послам. «Господа», — сказал он, — «я думаю, вам интересно, какая роль отводится вам». Рэч Норрен, ущипнув себя за щеку, высказался за всех. «Совершенно верно», — сказал он и беспокойно огляделся. «Я уже говорил. Этот сорняк накормит всех сати. Ну и что? Нам-то что?» «Мне кажется, что последствия очевидны», — сказал Таф. «Сатлам представляет собой угрозу для союзных миров только потому, что его населению постоянно грозит голод. Это делает Сатлам, в сущности миролюбивый и цивилизованный мир, крайне нестабильным. Пока технократы остаются у власти и сохраняют равновесие, Сатлым дружен с соседями. Но этому балансированию, каким бы умелым оно ни было, обязательно придет конец. Экспансионисты придут к власти, и сатлымцы станут опасными агрессорами». «Я не экспансионистка, черт возьми!» — с жаром воскликнула То Ли Мьюн. «Этого я не говорил», — ответил Таф. «Ну и на пост первого советника вы избраны не пожизненно, несмотря на весь ваш опыт. Война уже идет, хотя и оборонительная. Когда ваше правительство падет, и если вас сменят экспансионисты, война перерастет в завоевательную. В таких условиях, какие создали себе сатлумцы, война так же неизбежна, как и голод, и ни один лидер, каким бы хорошим и компетентным он ни был, не сможет ее предотвратить». «Вы правы», — отчетливо произнесла женщина-подросток с мира Генри. В ее глазах светилась проницательность, не соответствующая мальчишескому облику. «И если война неизбежна, то нам лучше довести ее до конца сейчас и решить проблему раз и навсегда». «Лазурная троица того же мнения», — прошептал посол этой планеты. «Совершенно верно», — ответил Таф. «Если основываться на вашей предпосылке, что война неизбежна». «Да ты только что сам сказал, Тафер, что эти паршивые экспансионисты обязательно начнут войну», — обиделся Рэч Норрен. Таф погладил черного кота своей большой белой ладонью. «Нет, сэр, мой вывод о неизбежности войны и голода основывался на нарушении шаткого равновесия между сатлымским населением и запасами продовольствия. Если же это зыбкое равновесие будет сохранено, Сатлам перестанет представлять угрозу для других планет сектора. При таких условиях, я считаю, война и не нужна, и неприемлема нравственно». «И вы заявляете, что это сделает ваш гнойный сорняк?» — презрительно спросила Джазбейка. «Несомненно», — ответил Тав. Посол Скраймера покачал головой. «Нет, это растение, конечно, поможет на какое-то время решить продовольственную проблему на планете, Тав, и я уважаю ваши усилия, но считаю, что вы не правы. Думаю, что я выражу мнение всех послов, если скажу, что мы не можем надеяться на еще одно чудо. На Сатлами уже бывали и процветания, и расцветы, и экологические революции, но ничего не меняется. Мы должны покончить с этой планетой раз и навсегда». «Я отнюдь не собираюсь мешать вашему самоубийственному безумию», — сказал Таф, почесывая Дакса за ухом. «Самоубийственное безумие?» — переспросил Рэч Норрен. «Что это значит?» То Ли Мьюн выслушала все эти высказывания и повернулась к послам. «Это значит, что вы проиграли, Норрен», — сказала она. Послы засмеялись, Генрийка вежливо хихикнула, Джазбойка грубо захохотала, а Киборг гулко зарокотал. «Никогда не перестану удивляться самонадеянности этих сатлымцев», — сказал Скраймерец. Пусть вас не вводит в заблуждение эта временная заминка в переговорах, первый советник. Мы, шесть миров, едины. Мы превосходим вас в численности и вооружении, даже несмотря на вашу новую флотилию. Мы уже били вас раньше, если вы помните. Мы побьем вас и теперь». «Не побьете», — сказал Хевиланд Тафф. Все как один повернулись к нему. «В последнее время я позволил себе провести небольшое исследование и выяснил кое-какие факты. Во-первых, последняя местная война произошла несколько веков назад. Сатланцы потерпели сокрушительное поражение, но союзники до сих пор приходят в себя после победы. Сатлым же, со своим многочисленным населением и более развитой технологией, уже давно позабыл обо всех последствиях той войны. Сатлымская наука продвигалась вперед со скоростью роста манны, если вы мне позволите сделать такое красочное сравнение, тогда как союзные миры могут похвастаться только теми знаниями и технологией, что они импортировали с Сатлыма. Конечно, объединенный флот союзников по числу кораблей превосходит флотилию планетарной обороны, но большая часть кораблей союзников функционально устарела по сравнению со сложнейшим вооружением и новой сатлымской боевой техникой. Кроме того, было бы весьма ошибочно говорить, что союзники превосходят сатлым по численности. Да, вас шесть миров против одного, но общее население Вандина, мира Генри, Джазбара, Гандана, Скраймера и Лазурной Троицы составляет и 2 или 4 миллиарда, менее 1/10 населения одного сатлыма. 1/10? — изумилась Джазбойка. «Не может быть, это неправда». «Лазурной Троице известно, что их население превосходит наше не больше, чем в 6 раз». 2/3 из них — женщины и дети», — заметил посол Скраймера. «Наши женщины воюют», — резко возразила Толи Мьюн. «В перерывах между родами», — съязвил Рэч Норрен. «Таф, их не может быть в 10 раз больше. Их ужасно много, не спорю, но по нашим оценкам...» «Сэр», — перебил его Таф, — «ваши оценки ошибочны, не огорчайтесь». «Это держится в строгом секрете, а когда подсчитываешь такие большие цифры, легко ошибиться миллиардом другим. Тем не менее, факты я вам изложил. Сейчас непрочное военное равновесие пока сохраняется. У союзников больше боевых кораблей, а сатлымская флотилия более совершенна и лучше вооружена. Но очевидно, что долго так продолжаться не будет, так как сатлымская технология позволяет им строить боевые корабли гораздо быстрее, чем это делают союзники. Смею высказать предположение, что сейчас сатлымцы именно этим и занимаются». Та взглянул на Толи Мьюн. «Нет», — сказала она. Но Дакс тоже смотрел на нее. «Да», — сказал Тав послам. Он поднял палец. «Поэтому я предлагаю вам использовать это нынешнее равновесие и получить выгоду от предложенного мною способа решения проблемы Сатлыма, не прибегая к ядерным бомбардировкам и другим малоприятным вещам. Во время перемирия, которое должно длиться 1 стандарт-год, я засею Сатлым манной. Когда этот срок истечет, и вы решите, что Сатлым по-прежнему представляют угрозу для ваших миров, можете продолжить войну». «Нет, торговец», — тяжело проговорил киборг Саргандана. «Вы невероятно наивны. Дать им год, вы говорите, и позволить вам делать свои фокусы. А сколько новых флотов они построят за этот год? Мы готовы договориться о моратории на создание новых вооружений, если ваши миры сделают то же самое», — сказала Толи Мьюн. «Так мы вам и поверим», — Рэч Норрен фыркнул. «Ну вас к черту. Вы, Сати, уже показали свою честность, когда тайно вооружались в нарушение договора. О каком доверии тут может идти речь? О, конечно, вы бы предпочли воевать с беспомощными людьми. Что за лицемерие, черт побери!» С отвращением воскликнула Толи Мьюн. «Уже поздно заключать соглашение», — вставила Джазбойка. «Вы же сами говорили, Тав», — сказал Скраймерец. «Чем больше мы медлим, тем хуже становится ситуация. Следовательно, у нас нет другого выбора, кроме немедленного массированного удара по Сатлыму. Лучше все равно не будет». Дакс зашипел на него. Хевиланд Тафф моргнул и аккуратно сложил руки на животе. «Неужели вы не передумаете, если я обращусь к вашему миролюбию, к вашей гуманности? Неужели для вас война и разрушение неотвратительны?» Рэч Норрен презрительно фыркнул. Остальные члены делегации один за другим с негодованием отвернулись от Тафа. «В таком случае, — сказал Тав, — вы не оставляете мне другого выбора». Он встал. Вандинец нахмурился. «Эй, ты куда?» Тав задумчиво пожал плечами. «В данный момент в гигиенический блок», — ответил он, «а потом в зал управления. Пожалуйста, примите мои заверения, что лично я не питаю ни к кому из вас никакой вражды. Но, к сожалению, обстоятельства таковы, что сейчас я должен вылететь и уничтожить ваши миры, все по очереди. Может быть, вы хотите бросить жребий, с кого мне лучше начать?» Женщина с Джазба поперхнулась и злобно выругалась. Глубоко внутри своего облака из туманных голограмм посол Лазурной Троицы откашлялся. Звук был такой сухой и тихий, словно какое-то насекомое ползло по листу бумаги. «Вы не посмеете», — прогудел роганданский киборг. Скраймерец в ледяном молчании скрестил на груди руки. «Ага», — воскликнул Рэч Норрен. «Ты, ага, вот, ты это не сделаешь, нет, конечно», — Толи Мьюн рассмеялась. «Он не шутит», — сказала она, хотя и была поражена не меньше, чем все остальные. «И он может это сделать. Или, скорее, ковчег может. А командующий Обер обеспечит ему эскорт». «Не надо торопиться», — спокойно проговорила женщина с мира Генри. «Возможно, мы передумаем». «Отлично», — ответил Хэвилан Тафф. Он снова сел в кресло. «Тогда, как я и предложил, вы заключите перемирие на год, и я немедленно засею сатлом манной». «Не спешите», — запротестовала Толи Мьюн. Она почувствовала, что от радости у нее закружилась голова. «Так или иначе, война только что закончилась. Тафф этого добился. Сатлому пока ничто не грозит». Но эта радость не заставила ее потерять рассудок. «Все это прекрасно на первый взгляд, но прежде чем вы начнете сеять споры, мы должны провести кое-какие исследования. Наши биотехнологи и экологи изучат эту чертову манну, а Высший Совет составит прогнозы. Месяца на это хватит. И, конечно, Тафф, все, что я говорила раньше, остается в силе. Вы не можете просто высыпать на нас свою манну и исчезнуть. На этот раз вы останетесь на весь срок перемирия, а может быть и дольше, пока мы не увидим, что получится из этого вашего нового чуда». «Увы», — сказал Тафф, «к сожалению, у меня есть неотложные дела в других местах галактики. Остаться здесь на целый стандарт год или даже больше я не могу, впрочем, как и задержать на месяц выполнение моей программы». «Черт возьми, подождите секунду», — начала Толи Мьюн. «Вы не можете просто так...» «Могу», — перебил ее Тафф. Он многозначительно посмотрел на послов, потом опять на нее. «Первый советник Мьюн, позвольте мне обратить ваше внимание на одну очевидную вещь. Сейчас между Сатломом и его противниками существует примерное равновесие сил. Мой ковчег — грозное орудие разрушения, способное разорять целые миры. И если я могу присоединиться к вашему флоту и уничтожить любую из планет-союзников, то я могу сделать и наоборот». Толи Мьюн вдруг почувствовала, словно на нее напали. Рот у нее широко открылся. «Вы, Тафф, нам угрожаете? Я не верю. Вы угрожаете применить ковчег против Сатлыма?» «Я всего лишь обращаю ваше внимание на то, что такой вариант возможен», — как всегда бесстрастно ответил Тафф. Дакс, должно быть, почувствовал ярость Толи Мьюн. Он зашипел, а она, совершенно сбитая с толку, беспомощно встала. Руки ее сжались в кулаки. «Я не возьму гонорара за свои труды посредника и инженера-эколога», — объявил Тафф. «Но все же я потребую определенных гарантий и уступок от обеих сторон. Союзники обеспечат меня, так сказать, телохранителем, небольшим флотом боевых кораблей, достаточным для того, чтобы отразить любую атаку на ковчег флотилии планетарной обороны, и проводить меня из системы, когда моя задача здесь будет выполнена. Сатлымцы, со своей стороны, разрешат этому флоту находиться в их системе, чтобы я мог работать спокойно. Если в период перемирия какая-либо из сторон вдруг начнет боевые действия, пусть она знает, что это обязательно вызовет мой гнев, и гнев этот будет ужасен. Меня трудно вывести из равновесия, но если я действительно разозлюсь, я иногда боюсь самого себя. По истечении стандарт года я улечу, а вы можете возобновить свое кровопролитие, если захотите. Но все же я надеюсь и даже предсказываю, что к тому времени предложенные мною меры окажутся настолько эффективными, что никому из вас не захочется продолжать войну». Он погладил Дакса по густой черной шерсти. Кот осмотрел каждого по очереди своими золотистыми, все понимающими глазами. Толи Мьюн похолодела. «Вы навязываете нам мир», — сказала она. «Временно», — уточнил Тафф. И вы навязываете нам свое решение, хотим мы этого или нет». Тав взглянул на нее, но ничего не сказал. «Да кто вы такой, черт возьми, и что вы себе позволяете?» — закричала она, давая выход скопившейся внутри ярости. «Я Хэвиланд Тав», — спокойно сказал он. «И мне надоел ваш Сатлым и Сатлымцы».